Глава 7. Невыполнимая задача? Возможно, но это всего лишь пока. Я задумывался и о причине внезапного появления исчадий в тоннеле. И вот, исходя из своих соображений и руководствуясь результатами короткого общения с защитниками крепости, я пришел к единственно правильной версии. Из нее получается, что Вьюн паршивый смог таки быстро прорвать оборону и целиком накрыть бастион. И всего-то за весьма непродолжительное время, пока наша группа передвигалась по секретному подземелью и достигла середины пути, где у нас и случилась стычка с мерзопакостными тварями из-под Вьюна. В то же самое время я совершенно спокоен за состояние обороны отдаленной башни, укрепление которой сам восстанавливал и даже кое-чем дополнял. Ну, хорошо, пусть не совсем сам, а с неоценимой помощью Калигулы. Хотя, если не сильно заморачиваться оценкой своего участия, то сути это не меняет. Помимо всего прочего, инноваторство поручика Черепа, связанное с сюрпризом использования огненного вала по всей протяженности рва, принесло определенный процент успеха в сдерживании натиска темных исчадий мрака. Посему в отдаленной башне все более-менее нормально. Отважные защитники, стоящие под командованием Александра Колчака, успешно справляются, хотя и несут невосполнимые людские потери. И это есть неизбежные и печальные результаты любых военных действий на свете. Как порой говорится, жизнь такова, что уж тут поделать. В общем, суета по снабжению только-только закончилась, а основными исполнителями непосредственной доставки стали мои божественные притчники. Это оба фараона, Ифрит и Анубис, ну и шарик с Жиком. Просто-напросто я не захотел раскрывать наличие секретного хода от башни до бастиона всем и вся сразу. Поэтому мне и пришлось переложить ответственную задачу переноса рунных боеприпасов на магических и божественных представителей. Мне крупно повезло еще и в том, что Сивый и Барри, будучи ответственными независимыми инспекторами Большой комиссии контроля военных имперских поставок, организовали склад изымаемых излишек добываемых артефактов в недрах подвалов одинокой башни. Механизм оказался отлажен. Часть полезных магических штук, положена к изъятию в пользу имперских запасников армии, добываемые артельщиками деревень и независимыми старателями, пришлась сейчас весьма кстати. В результате и эти полезные штуки пополнили арсенал осажденных. И вот настало время для воплощения в жизнь основного плана по активации спирали вечности с последующим бонусом, если у нас что-нибудь вообще сможет получиться. Бонус этот, следуя утверждению темного варлода, связан с выходом некой безудержной силы, о природе которой я, впрочем, как и все, толком ничего не знаю. Да, и действие ее смутно себе представляю, или мы все не представляем себе, как и что там потом будет. Тук-тук-тук, тук-тук. Я пробарванил незамысловатый ритм пальцами по столешнице. Итак, господа и дамы, я привлек всеобщее внимание членов нашей оперативной группы. Сразу, как только последний курьер, груженный рунными боеприпасами, покинул наши апартаменты с люком. Пора заняться наиважнейшим делом. Рафаэль, а нам может понадобиться скипетр души владыки Захребетия? Я проявил непраздный интерес, деловито покручивая в руках упомянутую вещицу. Ого, Феликс, даже не буду спрашивать, как такой легендарный артефакт у тебя оказался? Моментально среагировала Элеонора, дополнив выражение лица неординарным блеском в округлившихся глазах. «Можно посмотреть?» «Конечно!» — я протянул княгине скипетр души. «Только не машин по-всякому, иначе наш Рафаэль снова разнервничается. Я упомянул и о прошлой реакции темного, возникающей по причине неаккуратного обращения с этой значимой вещью. Вполне естественным стала эстафетная кочевка бесценного артефакта древности по рукам всех девчат, за исключением сэра Рафаэля. Но он по-прежнему остерегается прикосновений к этому предмету, давая расплывчатые пояснения о своей неуверенности в возможных последствиях. Мол, а вдруг его вселенская темность проклюнется на всю мощь, и тогда нам всем туго придется. Огребем мы по полной проблем, в двух словах. Рафаэль, так что там с методом запуска выхода силы? Я перешел к конкретике действий. Какая последовательность? А я больше сгорать не хочу, осыпая сереньким пеплом по полу тоннеля, с опаской заявила наша самая бойкая из Романовых, Мария Николаевна, заведующая стихией огня. Это очень болезненная процедура. И я что-то не очень хочу. Ее опасения скромно поддержала сестра Анастасия. Да, и остальные мои стихийницы в раз утратили былой энтузиазм, предавшись сеансу неприятных воспоминаний. Их лица заимели грустные выражения, а у некоторых и морщинки хмурости появились. «Девчата, девчата!» Я поднял руки с открытыми ладонями и жестом покачивания призвал дам к возврату спокойствия нервов. «Я считаю, что сейчас уже нет причин волноваться по такому неприятному поводу», продолжил я изложение своих мыслей по теме. «Вполне вероятно, что случившееся в первый раз связано с процедурой инициации вас, как магов-стихийников», выдал я правдоподобную версию, хотя сам не на все 100% уверен в ее верности. «Рафаэль, а ты как думаешь?» Я попытался снискать поддержку у темного. «Тут, может быть, Варлот принял на себя образ величайшего глубокомыслия. Благодарю вас, сэр Рафаэль. Вот видите, он тоже согласен со мной. Я не дал развиться эпическому словоизлиянию, нагло перебив сэра Варлота. Темный среагировал предсказуемым выражением удивления, сопряженным с толикой некоего разочарования. Видать, высказаться хотел или толкнуть за умную речь. Однако Варлот благоразумно не стал открыто противиться и поддался моему неявно выраженному, но все же давлению, благосклонно качнул головой в знак согласия. Коротенький диалог с утверждением моей версии не прибавил девушкам душевного успокоения, и они как-то обреченно, но все-таки кивнули, мол, да и черт с ним, придется еще раз героически погибнуть и позже воскреснуть, раз уж альтернативы совсем нет никакой. «Да, так, а что там у нас насчет использования скипетра?» Воспользовавшись крохами успеха по успокоению девушек, я быстренько вернул разговор в первоначальное русло. «Он понадобится, или это изделие уважаемых магических предков предназначено для выполнения другой задачи, типа добычи державы?» Я непринужденно повертел артефакт Рюрика Мирного, вновь оказавшийся у меня после ознакомительной кочевки по рукам всех господ и дам специальной оперативной группы стихийников. «Понимаете, дамы, Феликс, легенды не всегда отражают верность той или иной процедуры», зазвучали мудрые слова нашего Варлода. «Даже тот самый Вьюн, настигнувший здешние места, он тоже появляется неспроста, а вследствие проведения старинного ритуала призыва. Ты, мой наитемнейший друг, сейчас затрагиваешь интереснейшую тему, просматриваемую в серии многочисленных загадок земель сквайров Белли», иронично подметил я, неосознанно перебив ход его рассуждений. «Но суть твоей вступительной части мне предельно ясна». Я поднял руку в восстанавливающем жесте и отрицательно покачал головой, мол, достаточно. «Не стоит говорить пустые слова. коли ты в них не уверен. Я пояснил причину своего поведения с затыканием его рта. Я, Рафаэль, уже второй раз намекаю на тот загадочный зал в подземельях Черного замка. А ответ от меня ускользает. Причем, милые дамы, я обменялся многозначительными взглядами с пока еще не посвященными в тему девушками. Причем с до боли завидным постоянством. Я продолжил выкладку своего мнения по поводу всего происходящего. А хотите, я покажу вам еще кое-что, связывающее воедино все части этого сложного пазла. Эмоционально насыщенная пантомима, возникшего желания знания дополнительных вводных и фактов, волной прокатилась по лицам девушек, как и самого сэра Рафаэля. «Феликс, ты всех пугаешь!» Красавица Серафима не вытерпела и сделала таки своевременное замечание. «Я всего-навсего разминаюсь», — отмахнулся я, приложив все усилия, чтобы «не приведи Алайси», не обидеть девушку своим необдуманным, но все же вырвавшимся жестом из-за натиска сильных эмоций. Сопровождаемый пристальными взглядами, я встал со своего места и подошел к столику, на котором все еще стоит пара графинов с терпким напитком. Решительно вывернув пробку, я разлил содержимое по изящным емкостям, заготовленным девчатами в нужном количестве, чтобы всем хватило. «Прошу!» Я размашисто провел рукой над немудреной сервировкой. «На сухую, дамы и господа, как-то не так хорошо говорится и слушается», добавил я и одним глотком осушил свою рюмку. Пока шел процесс приготовления и непосредственного воплощения в жизнь возлияния, я отдал шарику мысленную команду сгонять по-быстрому за скрижалью, что он успешно и выполнил, продолжая находиться под пологом невидимости вместе с вжиком. «Что-то не нравится мне твой настрой», — подметила мелкая княгиня Врангель и хлопнула рюмочку следом за мной. «Фух, нас что-нибудь неприятное ожидает?» Резко выдохнув, поинтересовалась наша боевичка с толикой некой небрежности в интонации. «Знаете, девчата, в чем причина моего паршивого настроения?» Я налил вторую порцию в рюмку, и взглядом философа с ярко выраженной алкогольной зависимостью посмотрел сквозь сосуд на каминный огонь. «В чем?» — неугомонная княгиня Врангель тут же поддержала закручивающуюся дискуссию с моими откровениями. Элеонора решила не отставать от меня с возлиянием и тоже долбанула очередную порцию крепчайшего, любезно разлитого и поданного мной. «Есть одна народная мудрость», — продолжил я свои философствования, «стократно подтвержденная жизненной практикой». Я сделал паузу и еще раз, уже более размашистым жестом, пригласил всех присоединяться к качественному возлиянию. Рафаэль с моими стихийницами немножко покочевряжились, но приняли верное решение и присоединились таки к нам с Элеонорой Врангель. Быстренько догнавшись до равной с нами кондиции, друзья заметно расслабились, и я счел их готовыми к продолжению сеанса безусловно полезного общения. «Феликс, твои мысли всегда интересны, особенно в момент таких приступов красноречия. Честно, немного по-философски и не без доли безудержной смелости», — заявил Рафаэль. «И что же такого имел в виду, чего хотел продемонстрировать, когда чуть ранее упомянул о частях сложного пазла?» «А вот что!» Тут я, сродни иллюзионисту, выхватил из пасти шарика, продолжавшего находиться под покровом полога невидимости, знаменитую скрижаль души владыки захребетя. Естественно, я не забыл надеть рукавицу, пошитую на заказ из грубой и толстенной кожи, дабы в очередной раз не словить разряд от своенравной книжицы. Бах! Что-то упало, типа подломившегося стула, но я всецело сосредоточился на предмете Рюрика Мирного и не обратил внимания на источник звука падения. «Судя по замысловатым иероглифам, — продолжил я с выражением пьяного мудреца, — в этой вот замечательной крупице истории я приподнял скрижаль выше для лучшего ее обозрения. В ней присутствует тайная клинопись, да, которая, на мой взгляд, принадлежит пленным корейским туристам легендарных времен Мезозоя. Выдал я классный спич и перевел взгляд на, как показалось, на место сэром Варлудом. Упс! Пришлось срочно пустить свой взгляд на пол. В принципе, сейчас все туда смотрят. Помогите этому темному! Я еще не начал его просветлять. Несмотря на притупившуюся реакцию, я своевременно и нормально среагировал на распластавшегося Рафаэля, как и на его выпученные глаза. Девушки его приподняли и помогли снова усесться на стул. «Бедняжка!» — посетовала Серафима. «Духом, видать, слабоват», — рассудительно добавила Элеонора. «И что это значит, Феликс?» Она вернула нить нашего общения к теме, слегка прерванной падением Рафаэля, и пальцем указала на скрижаль. «Это тоже старинный артефакт из занимательного квеста со скипетрами и державами Рюриков, спиралями вечности и так далее и тому подобное», — простенько пояснил я. «Так вот, давайте еще жахнем». Я прервался и, не дожидаясь согласия, разлил всем по очередной порции крепчайшего. Сопротивления моему порыву никто не оказал, и девушки легко справились с употреблением прекрасного напитка. Сердобольные даже помогли с этим темному, бесхитростно зажав Варлоду нос и влив ему положенную порцию в глотку, ну, по типу обычного прямотока. «И это еще не все. Как вы поняли с момента начала сего разговора или моего откровения, я продолжил очень, ну просто очень серьезно. Девчата, а вы догадывались, что мной, то есть нами, найден и саркофаг Рюрика Мирного?» Я слегка обрадовал своих стихийниц, заметно повеселевших от прозвучавшей новости. «В нем, вместе с его останками, по предположениям нашего темного брата, с которым я бесспорно согласен», — я глянул на притихшего сэра, в чьей мимике сейчас преобладают яркие признаки даунтизма, — «там лежит и держава с одноименным названием души владыки Захребетья». Девушки довольно зароптали, и мне пришлось взмахом руки остановить зарождение приступа общей эйфории. «Минуточку, многоуважаемые дамы, и это еще не вся картинка мироздания». Я привлек их внимание новой вводной. «На всех фресках всяческих замков, кои я лицезрел в Захребетье», — я продолжил обескураживать девушек, — «существует подставочка для этой брошюрки». Я потряс скрижалью над головой и с грохотом бахнул ее на столешницу. «Есть и зальчик для какого-то, ну, прям страшно секретного ритуала. И что-то мне подсказывает о принадлежности всех этих частей к единому пазлу вместе с нашей любимой спиралью вечности». «Невероятно! А восхитительно!» Меня тут же поздравили с невероятно богатым умом и находчивостью. «А мы прекрасно знаем, милые девушки», — я продолжил, пребывая на гребне успеха, — «что самый хороший метод — это совместить в пространстве и времени все составляющие для успешного решения чего бы то ни было. Так что нам снова пора за хребты». Я огласил решительное заявление буквально на одном выдохе. «Фух! Ну что, девчата, сделаем по фэн-шуй? Да приведите уже, наконец, этого темного в чувство! Хлесть!» А как же без нас защитники бастиона и башни? Элеонора проявила высокую степень ответственности и напомнила нам о проблеме, мощно потрясая Варлода за плечи. «Хлесть!» — Мария Николаевна заботливо ответила сэру очередную пощечину. «Давайте рассудим, девчат!» Я развел руками. «Вот что мы имеем по ситуации с обороной?» «И вот именно...» Я не стал дожидаться точных перечислений всего, что и так ясно. «Вяло текущий сеанс пострелушек, имеющий все шансы затянуться на вечность?» Я еще раз развел руки в стороны и пожал плечами. «А может быть, нам удастся столкнуть с мертвой точки колесо истории, и мы весело позажигаем, высвободив безудержную силу? Хотя меня неожиданно озарила светлейшая мысль. Что-то мне подсказывает об отсутствии необходимого скилла у нас». Я слегка печалился. «Скилл — это навык», — я сразу пояснил смысл нового слова, упреждая ворох вопросов о нем. «Мы еще не владеем стихиями, в том смысле непревзойденного профессионализма», — посетовал я и немного сник. «Но не нужно отчаиваться. У меня есть пара-тройка идей, как все наверстать. Определенно есть». «Так, а что будем делать сейчас?» Элеонора хищно прищурилась и попыталась достать свой мощный сверб. «Ничего», — я замотал головой. «Продолжаем, бух...» «Да, пока все идет норм, посему добиваем оставшиеся». Я смело взболтнул одну из емкостей с крепким... А там, глядишь, и война свой маневр вывернет».